проходит жизнь, как быстрое мгновенье. Мелькают дни, как талая вода. Мелькают быстро наши дни рождения, как столбик у дороги иногда. И ничего назад не возвратится, ни сила, ни здоровье, ни почет. Лишь в книге памяти жизнь наша сохранится. За все пред Богом предстоит нам дать отчет. Мы в этом мире словно на квартире. Земная жизнь предоставлена в кредит. Какая польза владеть всем миром, ну а душе своей бессмертной повредить? Бог дает и счастье, и прощение, и подкрепление в жизненном пути. В нем утешение и любовь, и радость. Лишь поспеши к нему ты искренне прийти. Мы в этом мире словно на квартире. Земная жизнь предоставлена в кредит. Какая польза владеть всем миром, ну а душе своей бессмертной повредить? Земная жизнь дается лишь однажды. Собрать нам нужно то, что вечный край. За нами перейдет, и это важно. И потому напрасно время не теряй.